Глава третья. «Григорий Мстиславович, как ваше здоровье?» – спросил Игорь Александрович, когда я зашел в его кабинет. «Благодарю, уже лучше. Кроме самого Котельникова, тут же находилось трое мужчин, и никто из них не подходил под описание, данное мне агентом. С одной стороны, вроде как мое расследование снова в тупике, а с другой, вряд ли кто-то из родителей студентов – пошел бы договариваться с журналистами лично. А значит, мне просто придется получше присмотреться к окружению каждого из сидящих передо мной мужчин. Вот, познакомьтесь, это наш наставник по дисциплине Григорий Мстиславович Балаговский, представил меня присутствующим ректор. А эти господа – родители студентов, с которыми произошел неприятный инцидент. Илья Иванович Посеребряный – мужчина мощного телосложения, эдакий богатырь, только в костюме, а не в латах. Артур Артемович Сологуб, ничем не примечательный брюнет, со снулыми, как у рыбы, глазами. И Тимофей Терентьевич Завилов, худой и низкий, с крючковатым носом и мозолями на ладонях. Они бы хотели с вами поговорить, вы не против? «Хорошо», – кивнул я, – «предлагаю пройти в незанятую аудиторию, чтобы нам никто не мешал. Не знаю, что они успели наговорить ректору, а потому в его присутствии вести диалог я не собирался. Но, похоже, это было в планах и самих мужчин, потому что они легко согласились, после чего помощник Котельникова проводил нас в деканат, сейчас как раз пустующий. Итак, господа, когда мужчины расселись за стол, а я занял место, где обычно восседал ректор, начал я разговор. Вы мне что-то хотели сказать?» прокашлялся в кулак Посеребряный. «Да, Григорий Мстиславович, мы понимаем, что наши дети совершили ошибку и хотели бы принести вам свои извинения». Тут он переглянулся с остальными и, получив их молчаливую поддержку, продолжил. «А также мы просим вас забрать обвинения из полиции. Ни к чему детям портить жизнь. Взамен мы готовы возместить вам за беспокойство, что они вам принесли». Мужчина достал из портфеля, который был в его руках, конверт для писем и, аккуратно положив его на стол, пододвинул ко мне, внимательно отслеживая мою реакцию. «Да уж, не этого я ожидал. Просто и незамысловато дать денег», – покачал головой, даже не притронувшись к конверту, и жестко усмехнулся я. «Как можно?» – почти с искренним возмущением воскликнул взявший переговоры на себя богатырь. «Хотя какой он богатырь? Только внешне, а по замашкам типичный купчина. Оставьте это себе!» – пренебрежительно кивнул я на конверт и вперил взгляд в Посеребряного. Он мой взгляд выдержал, но сжавшиеся в кулаки ладони выдали его напряжение. «Что вы предлагаете?» – прохрипел Завилов. «Этот на купца не похож совершенно. Скорее, инженер на каком-то предприятии. Причем вредном и из цехов не вылезает. Отсюда и вид почти как у рабочего, да хриплый голос. Вот только будь он работягой, не смог бы сына в институт пристроить». «Я предлагаю», — удивительно поднял я бровь. «Меня полностью устраивает ситуация, если ваши дети понесут заслуженное наказание. Это вы пришли ко мне просить за них». «Но вы согласились нас выслушать», – заметил Завилов. «Значит, не против решить возникшее между нами разногласие полюбовно. Я не знаю, что еще мы можем вам предложить. Отсюда вопрос. Как вы видите решение вопроса без вмешательства полиции?» «Пусть принесут мне извинения. Лично», – надавил я голосом. «Это можно», – тут же облегченно кивнул Завилов. А вот тот же Посеребряный недовольно скривился, но возражать не стал. Сологуб же вообще будто пришел за компанию, а не потому, что беспокоится за сына. Так и сидит с нулой рыбой. После чего они должны разнести весть о своих извинениях по всему институту. Мужчины согласились и с этим требованием, но что-то не давало мне покоя, чтобы поставить окончательно точку. Зудела где-то на подкорке мысль, но никак не удавалось ее уцепить. «Когда наши сыновья выполнят ваши требования, вы отзовете обвинение?» Когда я задумался и попытался поймать эту непослушную мысль, спросил посеребренный. «Да», — кивнул я и как будто в насмешку. «Наконец мне удалось понять, что же меня так цепляло. Ведь я практически уверен, что заказчик статей про меня — один из сидящих сейчас напротив. И этот человек может сейчас мне скупо улыбаться в лицо, как тот же посеребренный, или вообще сидеть с постным лицом, как Сологуб, а мысленно придумывать, как нанести следующий удар. А почему? Да потому что для его ребенка я представляю угрозу. Они-то знают своих детей. Может, у того же Сологуба и Завилова их чада и послушают отцов. Все же в том нападении они не были заводилами. А вот у посеребренного, и пока их дети учатся в институте, удары по мне продолжатся. Да и принесение извинений не факт, что что-то даст. Как бы не наоборот, станет сигналом для остальных студентов, что можно творить все, что вздумается, а после попросить прощения, и им все сойдет с рук. Нет уж, я на такое не согласен. «Ну, раз мы все решили», — стал подниматься довольный посеребренный, «тогда мы пойдем. Я уж вразумлю своего отрока». Сжал он кулак и потряс им, словно угрожая собственному сыну. «Нет, мы еще не закончили», — остановил я мужчин. «Но ведь вы сказали, что когда они принесут вам извинения, вы отзовете заявление из полиции», — напрягся посеребренный. «Да, но это касается только их проблем с полицией, но не с институтом». «А что не так с институтом?» — не понял Завилов. «Парням еще год учебы остался, и пусть звезд с неба они не хватают, но программу тянут уверенно. Пусть в тюрьму они и не попадут, но здесь им спокойной учебы не будет. Они должны перевестись в другой институт или будут отчислены». «Это уж не вам решать», — уверившись, что вопрос с полицией решен, тут же воспрял посеребренный. «Мы говорили с ректором, и он нам пообещал, что если мы уладим вопрос с вами, то дети смогут спокойно учиться дальше». «Ректор не знает многих нюансов. Стал я наводить тумана. Вы думаете, они просто так на меня напали? Никто другой ведь на это не пошел. Только они. Не в том ли дело, что у них не так все гладко в институте, как они вам говорят? И они испугались, что я выведу их на чистую воду. Даже если они прекратят совершать проступки, кто сказал, что их нельзя будет привлечь за уже сделанное? И вы обещаете не ворочить их прошлое, если мы переведем их в другой институт?» — нахмурился Завилов. «Да, специально я тогда искать не стану. Ну а если всплывут их художества, то для начала могу связаться с вами. Не знаю, поверили ли они тому, что их дети натворили что-то в прошлом, за что их можно будет исключить. Но вот в то, что спокойной жизни я им не дам, поверили прекрасно. Распрощавшись с ними, я пошел к ректору. Оставаться в институте больше не было никакого смысла. К кому из кураторов кружков подойти в первую очередь и как это лучше всего сделать, я еще не придумал, а просто просиживать штаны на занятиях не видел смысла. При мне еще ни разу ни один студент не срывал лекции, и вполне возможно, если троица выполнит мое требование, студенты даже дышать в мою сторону начнут через раз. Кто же захочет ссориться с тем, из-за кого можно лишиться учебы? Ну как?» — встревоженно встретил меня Котельников. «Договорились?» «Да, студенты принесут свои извинения». «Ну вот и славно», — заулыбался он. «И правильно. Ну, совершили ошибку. Что же им, жизнь теперь ломать?» «Игорь Александрович», — прервал я его, — «я еще не до конца пришел в себя и хочу пойти домой, отлежаться. Разговор вышел сложный». «Идите!» На радостях тот даже не стал вспоминать, что я и так забегаю в институт урывками. «Отлежитесь, а потом с новыми силами...» Тут он, наверное, представил, как я могу закрутить гайки студентам с новыми-то силами. И какая будет ответная реакция. И тут же поперхнулся. «Ну, да вы меня поняли». «Конечно», усмехнулся я. «И вот еще что. Пришла мне в голову идея. Когда я был в полиции, то узнал, что скоро собираются запретить свободное использование опиума и кокаина. Они уже собирают данные об их вреде и как эти вещества подталкивают людей на преступления. Потом эта информация будет подана императору. Котельников настороженно смотрел на меня, ожидая продолжения. Я предлагаю запретить использовать эти вещества на территории института. А тех, кто примет опиум или кокаин перед посещением занятий, не пускать на территорию. И когда выйдет эдикт императора, наше заведение будет не просто первым его исполнившим. Нет, мы будем выглядеть как первые, понявшими их опасность. Теми, кто способен смотреть в будущее и реализовывать его в настоящем. Растерялся Котельников. Спасибо за предупреждение. Я подумаю, да и с деканами надо посоветоваться. Реализовать ваше предложение не так просто, как может показаться на первый взгляд. Подумайте, кивнул я и, наконец, покинул его кабинет. Выйдя на улицу, я впервые за последние несколько дней не знал, чем сейчас заняться. Нет, дел было запланировано много. Тут и снова на курсы в жандармерию сходить, спросить у унтера, нашел ли он мне партнера для занятий, и договориться о них. Но это лучше сделать, когда у бойцов роты проходят курсы. Тогда я точно его застану. А где его искать сейчас, понятия не имею. Еще в планах обустроить Сашку с братом, но это только завтра будет. До встречи с Лидой вообще несколько дней. Зайти в полицию, узнать, нашли ли они Таланина. А смысл? Если бы нашли, то уже позвонили. Только если напомнить о себе, чтобы пошевелились. Но что-то не хочется мне сейчас в участок тащиться. С родителями студентов опять нужно ждать их действий. Если они возьмутся за перевод своих чад в другие учебные заведения, то от моей персоны это их точно отвлечет. Так что если мои подозрения верны, и кто-то из них замешан в распространении лживых статей, то ничего подобного снова они не совершат. Вот и получалось, что дел у меня запланировано много, а прямо сейчас никуда торопиться не нужно. Да и вообще, отдохнуть бы, тем более и деньги на это есть. «Стоп», — сказал я сам себе, — «эдак я все полученное потрачу и не замечу, а второго такого вагона и не найдешь. Уж лучше попробовать вложить мои рубли в какое дело». Приняв такое решение, я поймал извозчика и двинулся к единственному человеку из моих знакомых, кто разбирался в финансах и умел зарабатывать на собственном деле. Тем более, что у меня было на него еще задание от Прохорова. Я двинулся в дом Боголюбова. В доме Анатолия не оказалось, но я бы удивился, будь иначе. Время обеденное, а он человек деятельный. Зато его управляющий был в курсе планов своего господина и, обзвонив места, куда он собирался, нашел Анатолия в банке. Договорившись встретиться в одном из московских ресторанов, я покинул дом Боголюбовых и полной грудью вдохнул перегретый воздух улицы. Очень надеюсь, что эта встреча будет не напрасной. И, поймав извозчика, я направился в ресторан. «Григорий, как я рад тебя видеть!» Встал из-за стола первым пришедший навстречу Анатолий. «И я рад», — улыбнулся я, и мы обнялись. «Присаживайся. Я уже заказал нам утку в яблоках и их фирменный суп из щуки. Надеюсь, ты не против моего самоуправства?» «Нет, голоден как волк, и сейчас рад любому блюду». «Отлично! Тут нам принесли кувшин с холодным клюквенным морсом и тарелку мясной нарезки, чтобы мы подкрепились, пока ждем заказ». «Мне еще одна важная встреча предстоит. Вот и приходится пока ограничивать себя». Словно извиняясь, что вместо вина выбрал морс, сказал Боголюбов. «Да я и сам не любитель алкоголя. Ну, рассказывай, как у тебя дела». «Все отлично», — не стал я распространяться о случае с газетами. «Я уже успел узнать тебя», — хитро прищурился Анатолий. «Признавайся, ведь не просто так меня искал». «Не просто», — кивнул я. «Деньги за шкуры я получил. Спасибо за помощь». Тот лишь беспечно отмахнулся. «Но теперь вот думаю, куда бы их пристроить с умом. Поможешь советом?» «Советом? А сколько ты хочешь пристроить?» 4000, прикинув свои возможные расходы, ответил я. «Тогда у меня есть для тебя несколько вариантов», — сказал Анатолий. И я тут же сосредоточился, чтобы ничего не упустить из его слов. Домой Илья Иванович вернулся в дурном настроении. И как только зашел, особняк огласил его зычный рык. «Кирюха, подь ко мне в кабинет!» Скинув, не глядя, шляпу, не разуваясь, купец размашистым шагом двинулся туда же. Когда он разместился за столом, в кабинет зашел и его отпрыск. «Звал батя!» Чувствуя настроение отца, парень зашел не как обычно, вальяжно и с гордо поднятой головой, а насупившись, смотря из-под лобья. Ногу ему давно вылечили. Потакая желанию любимой, Илья оплатил сыну настойку регенерации. Но в институт об этом сообщать не спешил, чтобы уберечь Кирилла от внимания полиции. А то мало ли, как бы там дело пошло. Даже опрашивал студента о событиях того вечера титулярный советник полиции, стоя у кровати парня, пока тот лежал с замотанной ногой. «Перед наставником этим институтским извинишься». «Но!» – попытался напомнить Кирилл о желании отца наказать Балаговского за ранение сына. «Никаких «но!» – оборвал его Илья Иванович. «Иначе он обвинение свое из полиции не заберет. Ты что, бегать от суда будешь? Так потом не тебя, а меня трясти начнут, что укрываю сына. Вот то-то радость моим торговым партнерам будет. Я сказал, извинишься, и точка». «Понял, батя?» Скрипя зубами, согласился парень. «И вот еще что», сузив глаза, продолжил купец. «А скажи мне, Кирюша, нет ли за тобой и твоими друзьями греха какого?» «Ты о чем, батя?» Сделал непонимающее лицо тот. «О том, что этот наставник почему-то уверен, что вы не просто так на него напали, что вы боитесь, что он что-то о вас узнает, за что вас и отчислить можно». «Да не узнает он ничего», — пренебрежительно отмахнулся Кирилл. «Значит, есть что скрывать», — удовлетворенно кивнул мужчина. «А ну, рассказывай, стервец», — рявкнул он на сына. Вздрогнув, Кирилл попытался еще поотнекиваться, но супротив отца не смог долго запираться. «По прошлому году то было», — тихо начал рассказывать Кирилл. «Помнишь Мишку Тигрова? Сокурсника вашего, что зимой в полынье нашли?» Стиснул зубы Илья Иванович. «Ну?» — Кирилл затравленно кивнул. «Вы его?» «Не, не сами!» — тут же вздрогнул Кирилл. «Мы его попужать хотели. На занятиях-то он первый всегда был и нос задирал. Вот нас обидки и взяли. Взяли собаку цыган на время, да стали делать вид, что на него спустим. То как раз у реки было. Кто ж знал, что он так испугается, что по льду побежит? А лед ведь только взялся. Ему еще бы пару деньков постоять». «Кто еще знает?» «Максим, Егор и Петька». «Почти все, кто на этого наставника нападал», — сделал вывод Илья Иванович. «Поэтому и напали, что он близко подобрался». «Да не», — мотнул головой сын. «Просто уж больно дерзко себя вел. Хотели проучить». «Проучили, сучата», — прошипел купец. «А то, что он дворянин, забыли, так еще и служивых. Али не знали? Думали, испужается он вас?» Кирилл понурил голову. «Вот что! Не видать тебе больше ни института, ни Москвы!» Парень удивленно вскинул голову, но перебивать отца не стал. «Говорил я с ним сегодня. Такой вцепится, как волкодав, и уже не отпустит. По глазам его увидел. Хорошо еще, он сам предложил мне тебя, недоросля, да и дружков твоих просто в другое место перевести или исключить. Видно, пока только чуйка у него, что с вами не все чисто. Иначе бы мы с тобой сейчас не разговаривали». «Так куда мне теперь?» «В Великий Новгород поедешь. Там есть институт для тебя подходящий. Пора уже взрослым становиться и самому за свои поступки отвечать. Там уж я тебя так прикрыть не смогу, имей в виду». Кирилл уже вскинулся что-то возразить, но наткнулся на непреклонный взгляд отца и сник. «Иди», — мотнул головой на дверь купец. Дождавшись, когда сын выйдет, мужчина снова заорал на весь дом. «Потап!» Верный помощник ждал за дверью и тут же просочился в кабинет, молча встав перед столом. «Ты вот что, много успел слухов распустить?» «Только начали». «Прекращай! И людишкам, которым уже что-то пообещал, передай, что ничего за свою работу они не получат. Если продолжим с этим Балаговским бодаться, боком выйдет». «В газеты статьи новые давать? О том, что прошлое ложь? Ты дурак!» – взъярился купец. Потап за лучшее решил молча склонить голову, признавая неправоту. «Лучше узнай, что необходимо, чтобы Кирилла в институт новгородский перевести. Свободен». Помощник тут же быстрым шагом двинулся к выходу, в дверях чуть не столкнувшись с супругой Ильи Ивановича. «Илья, что происходит? Почему Кирилл сказал, что переезжает в Великий Новгород? А как же учеба? Ты наказал того мерзавца, что его ранил?» «Наказал», – процедил купец. «И на этом закрыли вопрос. Ему еще долго мое наказание аукаться будет. А Кириллу пора самому дела начать вести и за голову браться. Пусть учится».